Такая же жуткая химера из множества тел, только еще больше. Одновременно взревев, твари устремились к нам, будто дикие псы. «Назад!» — крикнул я. «Поджигай!» Взметнулось пламя. Заранее подготовленная огненная ловушка взвилась огненным вихрем, захватывая тела некроморфов. Чудовища завыли еще громче. Меньшая тварь упала на землю и попыталась отползти в сторону. Больший же бросился к нам, легко прошибая всем телом хрупкую преграду. Еще часть стены обрушилась ему на голову, но монстр будто бы и не заметил этого. Проклятье! Две громадных лапы сходу обрушились на Мерлина. Но алхимик не подвел, швырнув прямо в морду твари еще одну масляную лампу. Я устремился навстречу монстру и метнул копье в то место, где полагается быть башке. У третьего гада это было нечто среднее. Кишка, на вершине которой, будто шляпа, было несколько черепов. Огонь вспыхнул еще ярче. Чудовище поднялось, мотая башкой и охватывая еще одну банку масла. Запахло горелым гнильем. Тварь упала на колени и повалилась, проламывая дерево и обрушаясь вниз. За пределы деревянного зала в черноту четвертого этажа под нами. «Мы победили?» – неуверенно спросил рогатый. «Будьте готовы!» – предупредил я. Затем несколько шагов внутрь. Туман уже выходил за пределы комнаты, отвоевывая стартовую локацию. «Давай! Если здесь есть что-то еще, вперед! Ну же!» «Арка!» Начал было Рейн, но в следующий миг на мой зов явился еще один некроморф. Тварь бежала в нашу сторону на четвереньках, будто бешеная псина. Я отступил в сторону от входа и щедро полил остатки пола маслом. Понятливо кивнув, то же самое проделал и Мерлин, а затем Рейн запалил новую лампу. Влетевшая внутрь тварь и впрямь походила на здоровенную собаку, метров трех в холке. Но прежде чем я успел ее рассмотреть, вспыхнуло пламя, захватывая пол под чудовищем и подпаливая его самого. Вой, запах горелой тухлятины и дикая усталость. Над поверженным монстром всплыл длинный костяной коготь. «Вот теперь первая локация пройдена», — тяжело сказал я. «Перерыв полчаса и продолжим». Сырость в странной локации песчаного кладбища не стихала. Мы со страхом углубились дальше в туман, держа лампы наготове. Одну из них оставили в стеклянной коробке, чтобы защитить от влаги. Здесь мы нашли то, что осталось от проходчиков группы Айса. Несколько истерзанных тел валялись на каменной тропе. Рогатый первым бросился к ним, принимаясь обшаривать карманы. Я же засмотрелся на их неестественные виды. Странно, что Кёрна не смутили сросшиеся руки мертвецов или начавшие слияние головы. Вот так эти твари и множатся. Еще часов 5-6, и здесь станет на одного некроморфа больше. «Эта локация шире, чем я думал», — заметил Мерлин. Я нахмурился. «Пожалуй, стоит сделать нечто вроде аванпоста». «Привал!» — тихо сказал я. «Только не шумим!» Сам же вытащил зернышко и капнул на него немного крови, а затем укоренил проросток на теле одного из погибших людей. Им все равно уже ничем не поможешь. Вскоре зазеленело небольшое деревце, вернее, налилось кроваво-красным. Вместо привычного древесного сока по нему струилась алая жидкость. Когда дерево достаточно проросло, часть влаги начала собираться из воздуха. Это еще немного упростило процессы. «Будьте готовы!» — предупредил я, а затем закричал. «Эй, мы тут! Кушать подано!» «Ты...» — начал было рогатый. «Арк!» — возмутился Мерлин. «Предупреждать надо!» «А я и предупредил!» — с полуулыбкой хмыкнул я. В ответ из тумана раздался новый жуткий вой. В нашу сторону понеслись гулкие шаги. С двух сторон. Монстров отреагировало сразу двое. Через хозяина леса я послал кровавому растению видение о плодородной почве на теле некроморфа. Мерлин взял в руку горячую масляную лампу. Бесполезный против твари арбалет висел на спине. Мечник нагнулся, поднимая с земли простенькое оружие одного из убитых. Обычный железный меч и грубый деревянный щит. Топот ног приближался. Рейн смочил горючей жидкостью меч и щит, а затем бросил лампу с остатками масла под ноги бегущему к нам некроморфу. Слепленная из тел тварь подпрыгнула. Наверное, самый шустрый из всех встреченных ранее. Но стратегия была выбрана ужасно. Алхимик бросит под ноги чудовищу немного огня, и тварь чуть снизила скорости, а затем врезалась в щит мечника. Существо загорелось еще ярче и почувствовало укол боли. Тем временем деревце активно поглощало корнями первого врага. Здесь, в тумане, влаги было намного больше, и растение компенсировало сухость почвы естественным способом. Из сгоревшего врага выпал еще один глаз, постоянно менявший свой размер на полсантиметра. Трофей будто пульсировал от гнева, но сделать ничего не мог. «Лут с некроморфов говно!» – заметил рогатый. «Ты же говорил, что не сталкивался с ними раньше!» хмыкнул я. «Таблица модов!» – пожал плечами Кёрн. «Все известные модификаторы с ними или убивают, или не работают, или дают кучу побочек!» «Таблица! Это та, что со второго этажа обсерватории, верно?» – уточнил Мерлин. «Она самая!» – кивнул Рогатый. «Тут наверняка есть и другие!» – мрачно сказал Рейн. Я кивнул. «Будем выманивать!» «Эй, все готовы?» – спросил я у группы. «Опять?» – возмутился Кёрн. «Предпочитаю, чтобы они нашли нас первыми!» – ухмыльнулся Мерлин. Я поймал на его лице нечто вроде удовольствия от происходящего. Когда речь заходит о аномалиях, он быстро скисает, да и в бой обычно не сильно рвется. Но когда у него в руках появляются какие-то вещества, он будто преображается. «Эгэгэй!» – крикнул я во все горло, но ответом была тишина. Твари не спешили нападать на нас. Значит, не слышат. Интеллектом они явно были обделены. «Эй, мы тут! Кушать подано!» Попытал я снова удачу. Рейн пожал плечами. «Возьмите их оружие и идем дальше», — сказал я. Нам достался в коллекцию простенький лук и еще один меч. Метный. Его я забрал себе. Неудивительно, что они проиграли некроморфам. Без серьезного аргумента или хитрости эту локацию не пройти. Мы прошли еще 200 метров, прежде чем вдалеке показались очертания двери. Туман рассеивался. С каждым шагом видимость становилась лучше. И вот уже проглядывались очертания величественных колонн. Ряды гигантских могильных крестов подходили к концу. «Теперь стоп!» – скомандовал я. «Это может быть ловушка!» «Будем звать!» – спросил Рейн. Я отрицательно покачал головой. «Звать имеет смысл в ловушку, а на ровном месте я бы предпочел с ними не сталкиваться». «Идем, но очень медленно. И не к двери, а вон туда». Взмахом руки я указал на нишу в стене с едва заметным отсюда черным квадратом. «Терминал!» – обрадовался Рогатый. «Тихо!» – шикнул на него я. «Идем медленно. Будьте готовы». Мы вышли из тумана на небольшую площадку у двери. Врагов видно не было. Я осторожно постучал копьем о каменную стену. «Ничего». «Где мы?» Кёрн первым бросился к экрану. Я и слова сказать не успел. «Идет сканирование. Кёрн, целитель, уровень 14, вооружен, плетеный клинок, необычный, идет обработка запроса, место расположения, сектор 22, этаж 3». «Проклятие, я так и знал!» – истерично отреагировал Рогатый. «Это все, что ты хотел узнать?» – прервал я его. Ну да». «Идет сканирование. Арктур, друид, уровень 12, вооружен, заточенная рейка, обычный, трисп-сарамин, редкий». «Вот значит, как на самом деле называется моя винтовка. Можешь выдать нам карту ближайших локаций?» «Запрос отклонен». «Как насчет подсказать, где выход?» «Запрос отклонен». «Переход на другой уровень?» «Запрос отклонен». «Сколько в этой локации еще тварей?» «Предположительное число целей – 10-12». «Хрена себе, то есть мы еще и половину не прикончили. Локация действительно куда больше, чем кажется». «Хорошо, что это были за твари?» «Имя. Некротическое слияние. Тип. Некроморф. Уровень угрозы 32-35. Уязвимости. Огонь. Сопротивление. Свет. Магия. Холод. Физический урон. Вампиризм. Иммунитет. Эфир. Астрал. Призрачный урон. Молния. Тьма. Некротическая энергия. Демоническая энергия. Пустота. Разум. Химический урон. Радиация». Описание. Некротическое слияние является стихийной мутацией мертвых тел под влиянием некрогенеза и развивается по законам ускоренной некротической эволюции. Стремится к бесконтрольному росту посредством накопления биомассы. Размножается передачей некрогенеза мертвым телам. А можешь сказать, какие твари будут в следующей локации? Достигнут лимит запросов на сервер для объекта Арктур. Используйте другой терминал или ожидайте 59 минут 59 секунд. Сеанс прерван. «Арк!» Шепотом позвал меня Рейн. Я обернулся и увидел, как через туман мимо нас медленно пошагал некроморф. Громадный, 6 метров. И выглядел он еще паршивее, чем все его сородичи вместе взятые. Я приложил палец к губам. Тварь шла мимо, по направлению к двери. Поворачивать голову она не стала, да и не смогла бы. Вместо башки наверху был нарост из множества лиц, так что поворачивать существо могло только все тело. Дойдя до самой двери, существо застыло, уставившись в пространство перед собой. Так громадная туша простояла с минуту. Мы уже заволновались. Слишком уж неудобно было вот так стоять и ждать своей участи. Сколько оно еще там так простоит? Или так локация позаботилась о том, чтобы мы не сбежали? Но зачем тогда стоять и пялиться в стену, а не смотреть по сторонам? Однако вскоре тварь развернулась. Как я и говорил, всем телом. Существо повернулось и медленно побрело обратно, прочь от стены. Мы еще простояли некоторое время, глядя вслед удалявшемуся силуэту. «Двигаем», — шепнул я. Дальше мы шли, прижавшись спиной к стене. Похоже, тварь патрулировала окрестности по какому-то алгоритму. Мы могли с ней разминуться, если хреновина также тупила возле других стен. «Здесь нужен кота», — озадаченно сказал Рейн. Дверь была монолитной стальной пластиной, и не мудрено, иначе некроморфы пробили бы пути. Или эта дверь больше для тех, кто прячется за ней. В любом случае, код мы не знали, нигде не было даже намека на него. Тем временем, тяжелые удары шагов по каменной тропе между песчаных могил приближались. Действовать нужно было быстро. «Отойдите от двери и будьте готовы по моей команде палить гада! Но не одновременно! Тварь не должна сдохнуть раньше срока!» «Почему не должна?» — не понял Мерлин. «Нужно разозлить эту хрень», — сказал я, и повернулся в сторону монстра. Тварь тоже заметила что-то неладное и начала брать разбег. Чудовище сделало несколько шагов в мою сторону и протянуло вперед руки, намереваясь схватить. Отпрыгнуть с его пути в последний момент было нетрудно благодаря кошачьим рефлексам. Некроморф на полном ходу влетел в стену. По ней пошли трещины, но не более того. Слишком слабо. «Мерлин!» Первая лампа полетела в сторону твари, опалив спину. Чудовище обернулось на своего обидчика, но в этот момент я подпалил свой трофейный медный меч и ударил противнику по ногам. Алхимик же резво отскочил обратно, уходя из зоны возможного поражения. Некроморф переключил всю свою боль и ярость на ближайшую цель, то есть на меня. Мимо мелькнула громадная лапа из множества сросшихся ладоней. С трещин на стенах посыпалась каменная крошка. «Рейн!» — крикнул я. Вторая лампа окрасила спину чудовища, а я сразу же перевел внимание на себя. Третий удар сотряс стену. Затем монстр вдруг присел и хватательным движением попытался меня поймать. Я подпрыгнул, но высоты все равно не хватило, и задетой лапой я повалился на землю лицом вниз. В голову врагу прилетела лампа Тии. Я этого не приказывал, но только это и спасло мне жизнь. Монстр на миг переключился на девушку, а я поднялся, взял оброненный меч и рубанул на отмашь. Враг ударил лапой по земле, пытаясь догнать шаманку, но затем быстро переключился на меня вновь. Хлесткий удар пролетел каких-то паре сантиметров от меня. Прямое попадание по двери. Увы, она устояла. Задеть такую конструкцию в принципе невозможно таким ударом, но вот стена рядом с ней явно оценила. Трещина стала еще шире, а осталось немного. «Кёрн!» Рогатый запаздывал. Чудовище сумело сориентироваться и обратным движением, как следует, отшвырнуло меня подальше. Падая, я сильно приложился спиной к земле. Что-то хрустнуло и отдалось болью во всем теле. В глазах потемнело, и я едва не потерял сознание, а затем понял, что не могу встать. Тело не слушалось. Я прикрыл глаза и обратился к своему хозяину леса. Если что-то с позвоночником, способность тоже должна бы перестать работать как надо. По телу снова прокатилась боль, но в голове возник образ зеленого стержня. Тем временем монстр попытался прихлопнуть Рейна. Он вторым подлетел выше. Тварь попыталась забросить его себе в громадные роты, раскрывшиеся где-то в области шеи. Но здесь наконец прилетела лампа Кёрна. Сильно запоздавшая, но все же спасшая Рейну жизнь. Рука мечника неестественно выгнулась, и его самого скрючило похуже меня. Там точно сломан не только позвоночник, но и дофига костей. Чудовище обернулось к рогатому, и в этот момент почувствовало укол горющего арбалетного болта. Мерлин. Этого времени мне хватило, чтобы прийти в себя. Поднявшись, я изо всех сил побежал в сторону двери. Все тело отдавалось болью, но, кажется, главные кости оставались целы. Некроморф шагнул к алхимику и занес руку для удара, когда почувствовал, как ему в голову прилетела еще одна емкость с маслом. Урод вспыхнул, будто спичка. Он был разъярен до пределов, желая рвать и метать, и я помог ему найти правильное применение своей силе. Последний удар сотряс несчастную дверь. Та немного прогнулась, но это было уже и не важно. Большая трещина в стене пошла дальше и осыпалась грудой каменной крошки. В этот момент последняя емкость с маслом довершила начатое. И ходячий факел окончательно перестал воспринимать, где враги, а где что-то еще. Тварь замолотила по уже осыпавшейся части стены, доламывая и без того сломанное, затем пару раз приложилась к двери и затем свалилась грудой обугленных останков. В ноздри снова ударил едкий смрад горелой тухлятины. Кёрн сразу же бросился было в следующую локу, но я остановил его, ухватив за шиворот. «Стоять!» – остановил я его. «Мерлин, что с Рейном?» «Жить буду!» — отозвался сам мечник, выгибаясь из противоестественной позы обратно. Видимо, мое удивление было так заметно, что он добавил. Регенерация, прочность и гибкие кости, забыл? И правда. Нужно валить отсюда, Арка! С ноющей интонацией вмешался Кёрн. На раны товарища ему было похоже глубоко начхать. Лечи, лекарь! Напомнил я ему о обязанностях. Меня и Рейна. Кстати, Мерлин, а спроси-ка у терминала, не скажет ли он, что за твари нас ждут в следующей локации? Зачем? Не ответит же! Усомнился алхимик. Просто попробуй! Стены-то больше нету! По идее, это теперь одна большая локация, в которой находятся ценные проходчики. Мерлин неуверенно кивнул. Я же присел на пол. Спина ныла невероятно. Повреждение при падении было очень серьезным. Не исключено, что я и впрямь повредил позвоночник. И все еще могу ходить только благодаря тому, что он у меня все же модифицированный. Рогатый присел рядом, безошибочно определив, где рана. Боль чуть поутихла, и я почувствовал разливающийся по спине холод. «У нас проблемы, Арка!» Послышался голос алхимика. «И почему я не удивлен?» «Имя. Мозговой краб. Тип. Животное. Псевдоланцета. Уровни 34-36. Уязвимости. Некротическая энергия. Пустота. Радиация. Сопротивление. Призрачный урон. Свет. Иммунитет. Эфир. Описание. Подчиняет телоноситель, перенимая 40% его характеристика. Размножается с помощью ресурсов телоносителей. Разрушает структуру подчиненного тела, постепенно изменяя организм-носитель в класс некроморф. Полностью подконтрольный носителю». «Что еще за ланцеты?» Я обернулся к Кёрну. «Ланцеты?» С расширившимися от ужаса глазами он перечитал текст на терминале и едва заметно выдохнул. «А, животное! Настоящие ланцеты водятся где-то за 10-м этажом!» «Вот почему там не могло быть каких-нибудь кроликов?» Возмутился Рейн. «Кроликов? Да типун тебе!» Рогатый аж побледнел от такого предположения. «И чем ему кролики не угодили?» По ту сторону открывался вид на широкий коридор метров в 6 высотой. Вверху был сводчатый купол, из-под которого свисали массивные метные люстры. Чуть ниже, по центру коридора, застыло несколько силуэтов. Людей ли? Обвал стены произвел на них такое же впечатление, как и на нас. Но затем твари увидели и потенциальную добычу. Четверка фигур сразу поковыляла в нашу сторону. Чудовища были достаточно медленными. Каждое движение было неестественным. Сверху вместо шляпы на башке каждого было некое кожистое тело, накрепко присосавшееся к черепу. Зрелище было на редкость отвратным, но мы уже успели насмотреться на всякое дерьмо. Первый выстрел винтовки отправился прямиком в это нечто. Сработал удар электричеством, и дутая штука с головы свалилась на пол. Следом на пол упало мертвым грузом и тело. А спустя миг хреновина, что была на голове, вдруг встала на короткие ножки и резво направилась в нашу сторону. «Мерлин, огонь!» – скомандовал я, но алхимик уже и сам сообразил, что делать. На пути у паразита возникло пламя, но дрянь это не остановило. Чудовище подпрыгнуло и перенеслось через заслон. Паразит выбрал своей целью Рейна, и тот прикрылся обгорелым щитом. Тогда тварь ловко оттолкнулась от него и бросилась к Тие. Но на полпути паразит вдруг вздрогнул и замер. Девушка опустила руку. «Успела!» А затем что-то мелькнуло перед глазами, и в живот шаманки вошла громадная сосулька. Алхимик бросил в надвигавшихся зомби последнюю лампу, которую мы оставляли для освещения. «Там мака! Один из них мака!» — крикнул Рейн. В подтверждение этому со стороны зомби к нам понеслась еще одна сосулька, едва не задев мечника. «Рейн, идем на таран! Я за тобой! До мака нужно добраться в первую очередь!» — скомандовал я. «Если оно залезет мне на голову, тебя я сожру первым, Арка!» — хмыкнул мечник. «Мерлин, Кёрн, поднимите Тию и тащите сюда!» «Я не смогу ее исцелить! Ей половину внутренностей там...» Начал было рогатый. «Просто делай!» — рыкнул я. Рейн призвал свой навык упрочнения костей и активировал порыв ветра. Двоих зомбаков откинуло назад на пару метров. Третий попытался напасть сбоку, но я насадил его на копье и прижал к стене. А затем выхватил свой метный меч и прикончил тварь, рубанув по башке. Четвертый, тот самый маг, выпустил сразу несколько новых сосулек. Первая врезалась в руку мечника, вторая добила горелый щит, и третья вонзилась в плечо. Больше ничего маг сделать уже не успел. Паразит попытался сбежать, но мечник быстро обрубил его жизнь. Последняя тварь, отброшенная Рейном, только вставала, когда с остальными было уже покончено. И Тия не упустила свой шанс. Мерлин вырвал сосульку у нее из раны, и девушка сразу же начала поглощать жизненную силу паразита. Залечить рану до конца шаманка не смогла, но смерть ей уже не грозила. Дальше коридор делился на 6 комнат, по 3 с каждой стороны, и ворота впереди, из белого камня в обрамлении золота. Я ступил на плиты из узорного дорогого мрамора, На стенах по обе стороны были вычурные гобелены и золотые фрески. Да и горящие здесь огни держали золотые руки, выглядывавшие из стен. Забавная ирония. Золота было полно, но оно ничего на стене не стоит. Какая разница, ешь ты золотой ложкой или медной? А меч так и вовсе лучше из хорошей стали. «Комнаты будем скрывать?» — задумчиво спросил Мерлин. «Правильная мысль. И так очевидно, что переход в следующую локацию должен быть за центральными воротами. Но в то же время за любой из дверей могло быть что-то ценное. Склад с химикатами, оружием или терминал-модификатор. Я подошел к первой и прислушался. Что может здесь быть? Монстры должны были издавать звуки, хоть и совсем не обязательно. Ничего. Толкнув ногой дверь, я сразу же резко отскочил с винтовкой наготове. Но по ту сторону оказалось лишь крохотное пыльное помещение. Склад с барахлом для уборки. Рейн сунул туда копье и постучал по углам. Ничто не спешило нас убить. Я кивнул, и мечник приступил к обшариванию пространства. Модификация костей и регенерация делали его самым живучим членом группы. «Просто чулан», — подтвердил он очевидное. Затем вскрыл первый, относительно сохранившийся ящик. Внутри было что-то странное, в котором я не сразу узнал давным-давно сгнившее и обратившееся в прах нечто. Далее были найдены все моющие принадлежности. Метла, швабра, веники, щетки. Это и был весь наш улов. Хотя два длинных шеста мы забрали с собой как материалы на будущее. «А здесь... здесь может быть что-то интересное!» — принюхался Мерлин у следующей двери. «Что-то понял?» — спросил я. «Почувствовал!» — поправил он меня. «По ту сторону находятся какие-то химикаты!» Он резко потянул ручку на себя, и это едва не стоило ему жизни. Мимо пролетела черная стрела, звякнувшая о каменную стену напротив. Проводив ее ошеломленным взглядом, алхимик на миг замер, а затем снова полез в комнату. «Ловушки — это хорошо. Это значит, что больше ничего там быть не должно. Но нужно быть осторожнее». «Есть что-то интересное?» «Немного!» — отозвался он. «Из горючего только алкоголь. Да и то нужно проверить. Растворитель есть, вдруг на что сгодится. Яд от вредителей. Большинство веществ здесь пропало. Хотя погодите-ка». Комната была чем-то вроде предыдущей кладовой со множеством банок. В самом низу стояла ведерко с плотной крышкой. Наверное, литра на три. Внутри оказалась мутная белесая жижа. «А это... какая-то едкая дрянь. Не кислота, а... пахнет хлоркой. В общем, надо пробовать». «Рад, что тебе нравится», — хмыкнул я и шагнул в сторону третьей двери. Пока что все шло хорошо. Комнаты были не очень полезны, но и не сильно опасны. На этот раз дверь открывал Рейн. Стрелы не оказалось, разве что при входе на голову свалился ряд пыльных книг. Да, это была затхлая мини-библиотека. Алхимик, конечно, сразу же наложил на них свою лапу. В четвертой комнатке нас ждал склад необычных факелов для замены на стенах. Тоже пригодится. А вот у пятого нас неожиданно предостерегла Тия, почуяв по другую сторону парочку запертых монстров, вроде тех, с которыми мы уже столкнулись. Проверять никто не спешил. Судя по всему, с ценностями здесь не густо. Так стоит ли рисковать напороться на еще одного мага? Последняя дверь оказалась накрепко закрыта, а выламывать массивный железный замок мне показалось глупой затеей. Оставались только ворота. Створки оказались до жути тяжелыми. К тому же сами ворота открывались очень неудобно вовнутрь. Так что пришлось тянуть за ручки изо всех сил едва ли не всей группе, только чтобы раскрыть узкую щель, в которую едва можно было протиснуться. Я ожидал неожиданное нападение или ловушку, но на месте не оказалось ни того, ни другого. Длинный мраморный зал с золотыми узорами, колоссальных размеров картины с пейзажами на стенах и прочими украшениями. В самом же конце помещение обрывалось дырой. Прямо перед нами было серое холодное небо. Локация обрывалась в пустоту. А еще зал украшали золотые рыцарские латы. Выхватив у Рейна копье, я размахнулся и бросил его в ближайшего золотого рыцаря и нисколько не удивился, когда все восемь выхватили золотые мечи и шагнули в мою сторону, медленно и красуясь, будто на параде. После мимиков это становится предсказуемым. Броня загромыхала об мраморный пол. «Назад!» — сказал я и сам выскользнул из помещения. «В узкий проход заходить они будут по одному». «Тия!» «В них нет жизни, моя сила не работает». Девушка, как всегда, сразу поняла, что мне нужно. «Есть идеи, как их валить?» — спросил я у остальных. «Попробуем просто запинать!» — пожал плечами Мерлин. «Что? У меня нет кислоты, которая могла бы сожрать золото!» Остальные просто промолчали. «Керн, знаешь, как эта хрень устроена?» Тот лишь покачал головой. Механоидов тоже на первом этаже не бывает. Тем временем первый из них уже показался в щели полураспахнутой двери. И нет, ублюдок и не подумал протискиваться, как это делали мы. Золотой рыцарь просто легко раскрыл ворота настежь толчком, пропуская рядом с собой к нам еще двух таких же. «Упс!» – уронил Мерлин. Следом за ними послушно ковыляли и остальные. Лишь пробитый копьем запаздывал. Он едва ковылял, не поспевая за остальными. «Они очень неповоротливы», – заметил я. «Мерлин, швырни-ка им под ноги свой мешок с книгами!» Послышался шум. Первый из тройки повалился на пол, а следом за ними тот, что шел справа. Плюс за собой им удалось утянуть еще двоих товарищей. Сильный, но медленный и неуклюжий враг. И откровенно тупой. Существа ломанулись из комнаты всей кучей, мешая друг другу. «Бежим!» — крикнул я. «Куда?» — не понял Кёрн. Но Рейн грубо ухватил его за руку и потащил следом за мной. Я же ломанулся вперед, перепрыгнув поднимавшегося рыцаря. Следующего я ударил прикладом по пути, снова повалив на пол. Затем я с силой пнул последнего на всем ходу и вырвал наше самодельное копье. Следом за мной мимо рыцарей пронеслись и остальные. От моего удара с последнего слетел шлем. Золотой воин спокойно подобрал его и водрузил обратно на голову. «Понятно, так просто они не дохнут. Ну и фиг с ними!» Я влетел в распахнутые ворота. «Нужно закрыть!» Судя по длинной борозде в камне, оставшейся от того, как рыцари открывали комнату, дело было вовсе не столько в тяжести, сколько в том, что сама дверь находилась под небольшим наклоном. Я взялся за ручку двери с другой стороны и потянул на себя. Теперь дело должно пойти лучше. Но на деле все оказалось куда сложнее. Дверь все равно не поддавалась, пока Мерлин не догадался полить борозды маслом. «Тия! Бросай в них чем-то большим! Под ноги!» Скомандовал я и подал пример, сорвав со стены затупленную декоративную саблю и бросив во врага. А затем вместе с Кёрном поспешил на подмогу. Золотые рыцари почти нас настигли, когда вчетвером мы захлопнули ворота у них перед носом. «Арк, здесь засов!» Сказала шаманка. И правда, массивный толстый брусок желтоватого металла идеально дополнял картину живописной двери. Послышался громкий стук металла о камень. Золотые болваны не придумали ничего лучше, чем безуспешно долбиться во ворота. Додуматься до того, чтобы использовать ручки, они не смогли. «Окей, шеф, мы тут. И что дальше?» Со скепсисом спросил рогатый. «Здесь тупика». Действительно, мы оказались в чем-то вроде просторной площадки, окруженной мраморными стенами с обилием произведений искусства. Рядом стояли оставшиеся золотые бюсты. Кое-где среди картины вас нашлись незаточенные образцы оружия с обилием золотых деталей. Но еще больше меня поразила дыра, обрывавшая зал в пустоту. Резко похолодало, хоть ветра пока и не было. Что же сделало эти дыры в локации? Будто прилетело валуном размером метров в 100 с лишним. Или скорее лапа какого-то невообразимого существа просто вырвала часть стены. Или миниатюрная черная... «Арк, я чую жизнь. Где-то рядом», — предупредила Тия. «Монстры!» — уточнил я. Глаза девушки сверкнули. Она встала у самого края и внимательно посмотрела вдаль. Впереди за ошметками из кусочков локации стены было сложно что-либо разглядеть. «Нет, кажется, там человек», — неуверенно сказала Тия. «И он... умирает». «Ты уверена? Именно человек? Проходчик?» «Нет», — тихо ответила Тия. «Но очень похоже». «Здесь полно монстров, которые могут быть похожи на человека», — фыркнул Кёрн. Рогатый явно был чем-то сильно недоволен. «Терпеть не могу такое». «Какие нахрен обидки в боевом рейде?» «Что не так, рогатый?» Я решил разобраться с этим сразу, а не откладывать на будущее возможные неприятные сюрпризы. «Ты должен найти маршрут наверх, а ты будто кайфуешь от всего этого! Я не рогатый, а будущий Энирай! Это, между прочим, очень редкая раса!» А ведь он прав. Нет, не в том, что я что-то там ему должен, а в удовольствии от процесса. Мне действительно было интересно. Да, чертовски страшно. Да, я, как и все, не любил боли и не хотел умирать. Но идея заглянуть дальше, решить еще одну головоломку стены... Это начинает мне нравиться. Хочу понять, что не так с этим гребаным миром и что я здесь забыл. «Знаешь путь наверх?» Я примирительно улыбнулся. «Если есть идеи, я тебя слушаю». «Мы уже проходили в подобном месте». Я повернулся к Рейну. «Сейчас у нас куда больше способов перебраться в соседние локации через эту дыру». «В одной из них нужно найти веревку или что-то, что там ее заменит». «Ты хочешь подняться наверх вручную?» – задумался рогатый. «А что, может сработать?» – обрадовался мечник. Я еще раз внимательно осмотрел соседствующие с нами локации. Та, что была этажом ниже, была самой простой для попадания. Достаточно Рейну или мне спрыгнуть вниз и поймать остальных. Но соваться туда не хотелось. Сейчас провал зиял чернотой. Локация сохранила стену, и внутрь почти не попадал света. Справа добраться было нереально. Правая стена была самой длинной сохранившейся частью комнаты. Вот верхний уровень не сильно нависал. Пожалуй, на него можно забраться, просто соорудив баррикаду. Локация слева. Если я заберусь наверх, то оттуда ее будет неплохо видно. Там и решим. «Человек не двигается», — тихо сказала Тия. «Он продержится около часа. Может, двух». «Если бы это был монстр, то с чего бы ему умирать просто так?» — задумался Мерлин. «Да какая разница? Думаешь, тебя бы так кто-то стал вытаскивать?» — фыркнул Кёрн. «Нужно помочь. Как-то это неправильно», — высказался Ирейн. Я склонялся к тому же, что и мечник, но говорить это рогатому не стоит. К тому же лично мне было еще и банально любопытно. «Тащите сюда весь хлам! Будем строить путь наверх!» Работа заняла минут 15. Мы спешили, но даже так стены здесь были слишком высокими. Я первый забрался наверх и оглядел помещение. Пусто. Тускло освещенная площадка, напоминавшая огромную гостиную. Пара диванов, занавески, прикрывавшие окна. За ними виднелась еще одна странная локация, являвшая собой нечто вроде сада камней, огороженных стеной. Пустая локация с декорациями. А вот желтые тяжелые занавески – это очень здорово. Благодаря им остальным и удалось забраться ко мне наверх. Монстров не нашлось, как и аномалий. Но с учетом того, насколько сильно была разрушена комната, не удивлен. Выход из нее ввел в локацию, которая благополучно обрушилась вниз. Сейчас там был настоящий хаос из кусков камня. Послышался звук разбитого стекла. Вернее, глины. Рогатый нашел на подоконнике засохший цветок и сейчас активно вытряхивал из него землю себе в мешочек. «Что?» Кёрн посмотрел на меня. «Наверху поделим!» «Поделим!» Кивнул я, чуть наклонился и сорвал мертвое растение. На самой верхушке были большие шарики. Внутри них шелестели семена. «Пригодится!» Внизу, на соседней локации, белели кости каких-то ящероподобных существ. С них там выпали, собственно, кости слауков, чем бы они ни были. Об этом нам рассказал каким-то чудом уцелевший терминал. Здесь, в комнате, дверь выглядела как черная сталь, оплетенная множеством цепей. Идти внутрь не хотелось, но при большом желании вскрыть это возможно. Следующая комната требовала рискнуть и прыгнуть, как раз по моей части. Я чуть разогнался и легко примахнул туда. Здесь мы впервые встретились с неприятностями. Навстречу вылетели летучие мыши, каждая размером с жирную кошку. Я бросился в ближайший угол, чтобы прикрыть спину, и принялся отмахиваться мечом наугад. Но тварей было так много, что каждый раз попадал куда нужно. Следом на выручку бросился Рейн. Он был не так ловок, потому едва не сорвался вниз. Но, к счастью, мыши были уже целиком заняты мной и не обратили на него никакого внимания. Мелькнула вспышка, и часть комнаты озарилась пламенем. Мерлин запалил огонь. Мыши громко запищали и полетели прочь. «Спасибо!» – поблагодарил я мечника. Рейн просто кивнул. «Щи, все загадили!» – сказал он после долгой паузы. «Что тут было раньше?» Я помог перебраться Тие, а затем Мерлину и Кёрну. Двери были изгажены до такой степени, что мы не сразу сумели их обнаружить, но при этом честно продержались минут 10, прежде чем нам удалось их взломать. Вторая дверь обнаружилась в противоположной стороне. Ее мы заметили позже и плюнули на идею разбираться еще и с ней. Это явно был проходной коридор, как и следующий. Мрачный, пропахший сыростью и плесенью. Вместо монстров здесь оказалась пара скелетов-проходчиков. К тому же в комнате стоял жуткий смрад, будто сюда ходили вместо лотка все коты на стене. «Аммиак!» – разрешил загадку Мерлин. «Их убила ловушка!» «А сейчас это не опасно?» – уточнил рогатый. «Концентрация уже не та, но я бы здесь надолго не оставался!» Проходчики порадовали нас неплохим кинжалом и коротким мечом, а также волшебной палочкой. Во всяком случае, похоже, эта штука была именно на нее. Проходчик даже после смерти крепко держался за предмет, надеясь на чудо. Мерлин ожидаемо присвоил ее себе, подумав о том же. Рейн попытался открыть дверь, та ни в какую не поддавалась. На ней был простенький замок, который должен был открываться простым поворотом, но механизм почти сросся за годы бездействия. Мечник разогнался и врубил свою комбо-связку из рывка и укрепления костей. Преграда поддалась с первого раза, перенеся нас в следующую уничтоженную локацию. Единственная дверь была огромными массивными воротами из камня. Мы даже не сразу поняли, что это вообще дверь, а любые попытки ее открыть не получили и капли успеха. Зато подняться наверх здесь было более чем возможно. Осталось полно камней и мелких предметов, чтобы построить новую лесенку и взобраться наверх. Вид с локации перекрывало огромное раскидистое дерево, растущее откуда-то с самого низа этого разлома. Вернее, росшее когда-то. Сейчас оно было абсолютно сухим набором острых сучьев. От верхней локации не осталось почти ничего. Она возвышалась будто башенка с искореженным полом, и даже маленького намека на то, что здесь было раньше, нету. Но с нее открывался очень интересный вид. Да. Поверх сухого дерева на широкой локации было логово каких-то чудищ. Твари были даже не с третьего этажа, судя по тому, как неплохо они тут устроились. Из провала наверх тянулись пульсирующие вены какого-то гигантского организма, по которым бодро взбирались многолапые твари неопределенной формы. А рядом левитировали непонятные комки чего-то жуткого. Вены же тянулись в комнату выше, где уже начала образовываться какая-то живая пульсирующая субстанция по всем стенам. Твари всем своим видом показывали, что связываться с ними не стоит. Но был и аргумент за эту безумную авантюру. Этот аргумент трепетал серым тряпьем расходника на холодном ветру. Маленький серый комочек жизни, обнявший торчащий кусок стальной рейки метрах в 4 над полом. И, разумеется, внизу под ним тоже бродили твари. Те же существа неопределенного вида. Спасение незнакомца может дорого нам обойтись. Существа с 4 этажа мне совсем не нравились. «Что там?» — спросил у меня лезущий следом Рейн. «Сам посмотри, только не радуй пока нашего рогатого трусишку!» — шепнул я ему, а сам свесил голову вниз и позвал. «Тия!» Девушка охотно потянулась наверх и взобралась по ткани. «Я очень надеюсь, ты увидишь какой-то путь туда!» Шаманка кивнула и сразу же приступила к делу. «Ну что там? Есть дорога?» — спросил рогатый. «Есть!» — крикнул я. «Но пока погоди минутку!» «Ты же не собираешься зажать трофеи, Арка?» Я даже отвечать на это не стал. «Мы можем обойти их!» — обрадовала меня шаманка. «Перелезть по дереву! Возле него нет ни одного монстра!» «Звучит неплохо!» — кивнул Рейн. «Только есть проблема!» Девушка опустила голову, посмотрев во тьму 4 этажа. «Место, откуда оно росло, все в них. Там тысячи существ, разных, но все похожи на тех. И дыра в стене доходит до 5 этажа. Может, еще ниже. Эти твари оттуда». 5-й? Похоже, эта дрянь, что живет внизу, захватила все соседние локации и принялась медленно пробираться наверх, отхватывая комнаты выше. Громадный разлом в стене, создавший нечто вроде колодца, соединявшего со 2 по 5 этаж и объединявший десятки локаций, дал возможность тварям снизу наплевать на все разграничения и захватить всю эту локацию. Очень скоро эта биологическая субстанция захватит здесь все целиком, но пока, к счастью, еще оставалось много места без монстров. Вернее, сперва здесь проросло это дерево, но то ли холод его прикончил, то ли чудовища у корней не всегда были там. Снизу уже лес рогатый, видимо и впрямь решил, что я тут прячу трофеи. Но увидев, что локация абсолютно пуста, сразу нахмурился. «Как у тебя с эквилибристикой, Кёрн?» С легкой улыбкой спросил Рейн. «Ты о чем?» Не понял он. «Дальше идем по этому дереву», сказал я и попробовал поставить на ближайшую сухую ветку ногу. «Ты шутишь? Лучше вернемся к той двери в комнате с летучими крысами!» Возмутился он. «Или поищем другие пути наверх! Вон там, слева!» Слева и правда была еще одна локация. Пройти туда тоже было вполне возможно, и где-то в отдалении на ней тоже виднелась дверь. Вот только терять ниточку к чему-то новому не хотелось. Кем бы ни был тот неудачник, его рассказ мне очень хотелось бы выслушать. К тому же, Рейн прав, может, я еще недостаточно проникся духом стены, но бросать кого-то на медленную смерть не хотелось. Ветви дерева были достаточно широкими, но из-за сухости вполне могли бы стать слишком хрупкими и не выдержать наш веса. «Эй, ты меня слышишь, Арк?» — повторил Кёрн. «Ну, иди, если хочешь». Я пожал плечами. Вообще-то я планировал держать его рядом, и потому избегал конфликта. Но с каждой локацией понимал, что группа не сильно выигрывает от присутствия Кёрна в ней. Рейн и Тия могли сами себя полечить. Я неплохо уклонялся, а Мерлин был достаточно осторожен. Ну, кроме того случая со стрелой. Вот и сейчас наше мнение с Рейном совпало. Тия всегда соглашалась, разве что Мерлин мог поворчать для виду. Но и он был достаточно авантюрен. «Нет уж!» — вздрогнул рогатый. «Сам я точно туда не пойду!» «Правильное решение. Ходить в одиночку по 3 этажу — самоубийство. По крайней мере, с его возможностями. Кошачья грация и здесь помогла. Я легко балансировал на ветке. Пожалуй, я мог бы даже бегать по ней без страха упасть. Но достаточно и того, что я мог для страховки также спокойно обвязать кусок ткани, за которую остальные могли бы держаться в пути. Наконец, я достигнул ствола. Следом пошел Рейн,